Из завоеванной богатой добычи Александр послал в Афины 300 полных персидских вооружений в дар афининам с надписью «Александр, сын Филиппа и Эллины, за исключением спартанцев, от персидских варваров». Победой при Гранике было уничтожено господство персов в Малой Азии. В то же лето Александр овладел городом Сарды и Лидией, завоевал греческие города на западных берегах Малой Азии, в которых восстановил демократическое правление, а также Карию, Ликию и Памфилию, и потом выступил для занятия зимних квартир во Фригию. В этом году умер Мемнон Родосский, единственный из персидских полководцев, который мог бы препятствовать ему в достижении цели, потому что был превосходным воином и намеревался, находясь во главе персидского флота, поднять восстание в греческих государствах в тылу Александра. Весной 333 года все войска Александра собрались в Гордион, прежнюю столицу Фригии. Из Келлен пришли отряды, которые сам он привел в предшествовавшем году к морю. Из Сард пришел отряд из зимнего лагеря под предводительством Пармениона. Кроме того, появились новые войска из Македонии. Перед началом похода Александр разрубил так называемый Гордиев узел. В крепости Гордиона стояла священная колесница древнего фригийского царя Мидаса, ярмо которой было так искусно прикреплено к дышлу сплетенными из лыка путами, что не видно было ни начала, ни конца узла. По изречению древнего оракула, тому, кто распутает этот узел, будет принадлежать господство в Азии. Александр решил распутать его, но долго и тщетно искал конец сплетенного лыка. Тогда он взял меч и рассек узел. Это был лучший способ разрешения задачи силой меча. Он должен был добыть себе владычество в Азии. Сами боги возвестили в последующую ночь громом и молнией, что Александр исполнил их волю, и он принес им благодарственную жертву. На следующий день Александр выступил в поход к границам Пафлагонии, которая направила к нему послов с изъявлением покорности, а потом через Алис в Каппадокию. И эта область сдалась, подчинилась Македонии. Оттуда войско его пошло снова на юг, к берегам Средиземного моря. Горные проходы, приведшие Александра в Киликию, не были защищены. Он поспешил вступить в Киликию, приблизился к городу Тарс и принудил к бегству сатрапа этой области. В Тарсе Александр опасно заболел вследствие сильной физической усталости или, по рассказам других, после неосторожного купания в холодных водах реки Кидна. Все врачи уже отчаялись спасти его. Тогда акарнанский врач Филипп, который знал царя с самого детства, вызвался излечить его с помощью приготовленного им напитка. В то же самое время Александр получил письмо от верного старого друга Пармениона, умолявшего его не доверять врачу Филиппу, который будто получил от Дария 1000 талантов и обещание женить его на одной из своих дочерей, если он отравит Александра. Александр передал Филиппу письмо и в то же мгновение принял от него кубок и выпил его немедленно. Показав верному врачу полное свое доверие, он в скором времени совершенно выздоровел и снова вернулся к своим ликующим воинам, чтобы вести их к новым победам. Обладание Киликией было очень важно для Александра. Оно открывало путь с одной стороны в Малую Азию, с другой — в Верхнюю Азию. В то время как Парменион в восточной части Киликии занял береговые пути, ведущие в Верхнюю Азию, сам Александр покорил западную часть этой страны. Между тем Александр получил известие, что царь Дарий идет с огромным войском от Евфрата и уже расположился лагерем при сирийском городе Сохе, восточнее Аманийских гор. Дарий хотел одним ударом уничтожить македонскую силу. Его войско состояло из 500-600 тысяч человек, в том числе 100 тысяч хорошо вооруженных, дисциплинированных азиатов и 30 тысяч греческих наемников. Получив это известие, Александр немедленно выступил навстречу персидскому царю. От Иссы открывались ему две дороги в Сирию. Одна вела к востоку, через Аманийские горные проходы, другая — к югу, по направлению к морю, через так называемые береговые дефилеи к городу Мериандру, откуда можно было пройти на равнины Сирии, держась востока, через горы и, главное, Сирийские ущелья. Александр избрал последний путь. Дойдя до Мериандра и собираясь переходить горы, он получил известие, что Дарий со всей своей силой зашел ему в тыл, подойдя к Иссе. Вопреки советам македонца Амнита, перешедшего в персидский лагерь, Дарий, надеясь на свою силу, из сирийской равнины, где было бы особенно удобно развернуть войска, вступил через Аманское ущелье в Киликию, чтобы встретиться с Александром. Он думал, что противник его не посмеет с горсткой людей приблизиться к нему и поспешит уклониться от встречи. В Иссе персы нашли оставленных там Александром больных и умертвили их, подвергнув жестоким мучениям. Греческое войско и его предводители обуял страх при известии, что неприятель зашел к ним в тыл. Но Александр понял преимущество своей позиции. В тесной горной стране все выгоды были на его стороне. Ободрив своих воинов и воодушевив их к битве, он тотчас обратил их назад, чтобы напасть на неприятеля, занимающего неудобную позицию при Иссе. Поле сражения, на котором оба царя должны были бороться за господство в Азии, простиралось от Иссы к югу до береговых ущелий на расстояние около 2 миль между морем и скалистыми восточными горами. В середине, где простиралась равнина шириной около 0,5 мили, протекала речка Инар. Северные берега ее были частью отлоги. Вдоль южного берега шла значительная горная возвышенность, расширяясь к равнине. Дарий сосредоточил свои войска на северном берегу Инара, укрепив менее отлогие берега. На правом фланге, со стороны моря, стояло греческое наемное войско числом 30 тысяч человек под начальством Фимонда. На левом фланге расположились так называемые кардаки, тяжело вооруженная пехота, азиатские наемники из разных племен, дикое и храброе войско. В центре, по персидскому обычаю, находился сам царь, окруженный конным отрядом из знатнейших персов, предводительствуемых братом царя Аксафром. С левой стороны на горах находилось 20 тысяч тяжело вооруженных варваров, присланных из Феры под начальством Аристомеда Фессалийского, чтобы беспокоить правый фланг Александра, между тем, как вся конница под предводительством Набарзана поставлена была на крайнем правом фланге. Остальная пехота, которой уже не было места в передних боевых рядах, расположилась в колоннах позади, чтобы постоянно свежие войска могли принимать участие в сражении. Приблизившись к неприятелю, Александр построил своих оплитов отдельными отрядами в боевой порядок, по 16 человек в глубину, а с обеих сторон поставил легкие войска и конницу. Пармениону, который командовал левым флангом, отдано было приказание держаться как можно ближе к морю, дабы правый фланг персов, который был гораздо сильнее, потому что его составляла многочисленная кавалерия, не мог в этом месте пробиться через македонскую линию. В эту же сторону послал Александр еще часть своей конницы с правого фланга. Так как справа неприятельские отряды, расположенные в горах, далеко превосходили численностью его боевую линию и могли обойти ее с тыла при наступлении, то он послал из своего центра еще два отряда македонских всадников к крайнему правому флангу. Таким образом, на этой стороне его боевая линия опередила неприятельскую и отрезала от персидской линии посланные в горы неприятельские отряды, которые были же оттеснены назад сильным напором македонцев. Достаточно было небольшого числа всадников, поставленных вдоль возвышенностей, чтобы обеспечить движение боевого фронта против этих отброшенных в горы отрядов. Оба македонских конных отряда должны были с легкой пехотой и остальной конницей занимать и тревожить левое крыло неприятеля, между тем, как сам Александр намерен был повести главную атаку на центр персидской линии. Александр продвигался вперед медленно, делая по временам привалы, чтобы с большей силой и в большем порядке провести первую атаку. Под радостные крики войска, жаждавшего вступить в бой, объезжал он свой фронт, разговаривая то с тем, то с другим, пока не приблизился к неприятелю на расстояние полета стрелы. Тогда воины грянули боевую песню, и Александр во главе македонских всадников и своих телохранителей бросился в воды Пинара и, сопровождаемый ближайшими конными отрядами, с такой стремительностью и силой ворвался в центр неприятельской линии, что она вскоре начала поддаваться и уступать. Самая горячая схватка произошла вблизи Дария. Александр, увидев его в боевой колеснице, устремился на Дария со своими всадниками. Знатные персы, составлявшие свиту царя, сражались с отчаянной храбростью, защищая его. Македонцы бешено нападали на них, увидев, что их царь ранен в ногу. Дарий, спасая свою жизнь, повернул, наконец, назад колесницу и обратился в бегство. За ним бросились ближайшие ряды, и вскоре в персидском центре и на левом фланге, куда были посланы конные македонские отряды и легкая пехота, началось быстрое отступление. Но между тем левый фланг Александра подвергался величайшей опасности. Македонская фаланга на этой стороне быстро продвинулась вперед, одновременно с царем, устремившимся на неприятеля. Но в пылу нападения тяжело вооруженные воины разомкнулись. В образовавшиеся промежутки стремительно бросились греческие наемники. Уже исход боя был сомнителен, уже персидские всадники переправились через Инар и разбили один из фессалийских конных отрядов. Казалось, нельзя уже было противостоять превосходящим силам противника. В эту самую минуту левый фланг персов и сам Дарий обратились в бегство. Не преследуя бегущего царя, Александр поспешил на помощь к своему теснимому левому крылу и ударил во фланг греческим наемникам. В короткое время они были отброшены и разбиты. Тут началось беспорядочное бегство всего войска. «Царь бежит!» — раздавалось со всех сторон, и каждый старался спастись. В узких проходах огромное персидское войско смешалось. Персидские всадники, только вышедшие из сражения, в страхе устремились через бегущие толпы персидской пехоты и топтали все, что им попадалось на пути. Бегущие погибали от напора соотечественников и от оружия преследующих врагов. Потери персов были огромны. Поле сражения было усеяно трупами и умирающими. Горные ложбины были заполнены павшими персами. 100 тысяч человек, и в том числе 10 тысяч всадников, были убиты. Македонцы потеряли 450 человек. Дария в его колеснице, запряженной четверкой лошадей, преследовали до самых гор. Там сошел он с колесницы, вскочил на коня и умчался с поля сражения. Александр преследовал его, пока не стемнело. Он нашел колесницу, щит, мантию и лук, брошенные бежавшим царем, но самого его не удалось взять в плен. Александр, возвратившись из погони за неприятелем, нашел своих воинов, занятых грабежом неприятельского лагеря. Он сам взял себе роскошную ставку Дария. «Войдем сюда!» — воскликнул он, сняв с себя оружие. «Смоем пыль сражения в бане Дария!» Увидев наполненные восточными благовониями бани различные сосуды, золотые ведра и ванны, склянки с мазями и прочее, войдя в большую высокую ставку, которая приводила в изумление роскошью диванов, столов и столовых приборов, он, усмехаясь, сказал друзьям: «Вот что значит быть царем». В то время, когда он сидел за столом с друзьями, услышал он вблизи плач и жалобы женских голосов и узнал, что мать Дария, Сизигамбия, и супруга его Статира, красивейшая женщина Азии, с двумя взрослыми дочерьми и маленьким сыном, находились в числе пленных и теперь плакали, предполагая, что царь убит, потому что его колесница, мантия и оружие доставлены в лагерь. Александр немедленно послал к ним Леоната и велел сказать, что Дарий жив, и что им нечего опасаться, что ни они, ни Дарий не должны считать его личным врагом, что он честным боем хочет приобрести владычество над Азией, и что им и впредь будут воздаваться принадлежащие им царские почести. На следующий день в сопровождении одного только своего друга, Ифестиона, Александр посетил злополучное царское семейство. Так как оба они носили совершенно одинаковую одежду, и Ифестион был выше ростом, то Сизигамбия приняла его за царя и бросилась перед ним на колени, чтобы по персидскому обычаю просить его о милости. Ифестион отступил, и она, поняв свою ошибку, пришла в великий ужас, думая, что поплатится за это жизнью. Но Александр с улыбкой сказал ей: «Не тревожься, мать, ведь и он, Александр, шестилетнего сына Дария, он взял на руки, приласкал и поцеловал». Александр свято сдержал слово, данное царскому семейству. Все члены его остались при нем военнопленными, и он обращался с ними самым дружественным образом и сообразно их достоинству. Сизигамбия полюбила благородного победителя как сына, и позднее, узнав о кончине Александра, как говорят, добровольно уморила себя голодом. Сражение при Иссе, бывшее в ноябре 333 года, уничтожило все огромное войско персидского царя, и теперь перед счастливым победителем открылся путь во все земли внутренней Азии. Персидский флот, которого он мог бы еще опасаться в греческих водах, также рассеялся при известии о сражении при Иссе. Дарий с небольшим отрядом пробрался через Сирию и только за Евфратом почувствовал себя в безопасности. Вскоре после того он послал Александру письмо, в котором предлагал союз и дружбу и требовал возвращения своего семейства. Александр отвечал на это горделивое письмо еще более горделивыми словами. С этих пор он смотрел на себя, как на повелителя Азии, и требовал, чтобы Дарий лично явился к нему с покорностью. Если же Дарий не разделяет его мнение, то пусть ожидает его в открытом поле, а не ищет спасения в бегстве. Он же со своей стороны будет искать встречи с ним, где бы тот ни был. Однако Александр не тотчас вступил во внутреннюю Азию. Он хотел прежде овладеть всеми береговыми землями и тогда уже из надежного исходного пункта вторгнуться в земли, омываемые Евфратом. Он послал Пермениона с частью войск вверх по долине Аронта, чтобы взять Дамаск, куда еще перед сражением при Иссе перевезены были персидская казна, военные снаряды, все богатые принадлежности персидского двора, жены, дети и сокровища персидских вельмож. Измена сирийского сатрапа предала город в его руки. Александр с главным своим войском повернул оттуда к югу, чтобы завладеть Финикийским берегом. Вся Финикия с готовностью покорилась великому герою. Один только город Тир захотел остаться нейтральным и не впускал его в свои ряды. Новый Тир, с тех пор, как старый Тир был разрушен Навуходоносором, находился в тысяче шагах от твердой земли на острове, имевшем в окружности полмили. Он был окружен толстыми стенами с башнями, имел 80 кораблей и считался сильнейшим и богатейшим городом Финикии. Полагаясь на выгоды своего положения и на свою крепость, он дерзнул противиться победоносному войску Александра, но Александру невозможно было оставить позади себя непокоренный город. Так как он не имел флота в своем распоряжении, то решил сделать насыпь от твердой земли к острову и с нее атаковать город. Развалины старого Тира доставили для этой постройки камни и мусор. Из ливанских кедров сделаны были сваи. Царь собственноручно перенес на место работ первую корзину, наполненную землей, и тогда уже македонцы весело начали трудную работу. Когда сооружение приблизилось к городу на несколько сот шагов, на конце его были воздвигнуты две башни, чтобы отсюда метательными снарядами защищать рабочих от снарядов, которые жители Тира бросали в них с городских стен и кораблей. Тирийцы отправили к насыпи корабль, наполненный разными горючими материалами, зажгли его и этим разрушили башни Александра и сваи, вбитые македонцами. Александр возобновил и расширил насыпь, привел из прочих городов Финикии много кораблей, к которым присоединились еще 10 родосских и около 120 кипрских судов, так что он располагал уже флотом втрое превосходившим тирский. Тирийцы не могли противостоять ему на море. Не решаясь вступать в сражение, они заперлись со своими кораблями в гаванях, из которых одна находилась к северу, другая — к югу от города. Теперь насыпь могла быть закончена, и город блокирован с моря. Толстые стены напротив насыпи, имевшие 150 футов высоты и снабженные еще деревянными башнями, противостояли всем тиранам, вооруженным башням и другим стенобитным машинам, а потому пришлось атаковать в других пунктах. Были приложены огромные усилия, чтобы подвести эти машины с кораблей к самым стенам и пробить в них бреши. Но тирийцы в изобретательности, искусстве и стойкости не уступали неприятелю. Никогда свет не видел еще осады с использованием таких сил и механических приспособлений. Наконец, после семимесячной осады и неудачных попыток, Александр назначил общий штурм. Со всех сторон к стенам Тира подступили корабли, имея на борту лучников, пращников, машина для метания камней и другие осадные принадлежности и снаряды. В южной части города Александр действовал сам, и ему удалось пробить брешь в стене. Пошли на приступ. Адмет, предводитель и поспистов, первым был на стене и первым пал в битве. С удвоенной яростью устремились за ним верные его воины. Александр был впереди. Вскоре тирийцы были вытеснены из пролома. Взята была башня, за ней другая, стены были заняты, и все устремились в город к царской крепости. Между тем финикийские корабли Александра проникли в южную гавань, а кипрские корабли штурмовали северную и тотчас завладели ближайшими пунктами города. Тирийцы отступили от стен и ожидали перед Агенорионом, святыней основателя Тира, отовсюду наступающего неприятеля. Тут произошла страшная схватка ярости с отчаянием, из которой македонцы вскоре вышли победителями. 8000 тирийцев оросили землю своей кровью. Тем из них, которые искали убежище в храме Геракла, это были царь Азимилк, высшие сановники города и некоторые карфагеняне, прибывшие по случаю тирских празднеств, Александр даровал милость. Все прочие были проданы в неволю, а некоторые распяты на кресте. Упорство тирийцев и варварская жестокость в обращении с пленными македонцами сильно озлобили Александра и все его войско и уготовили им такую тяжкую участь. Город вновь был населен финикийцами и киприотами и занят македонским гарнизоном. С этих пор он служил главным военным пунктом на этом берегу моря. Во время осады Тира Дарий отправил к Александру новое посольство и предложил ему выкуп за свое семейство в 10 тысяч талантов, обладание Азией до Евфрата, дружбу и союз, а вместе с тем и руку своей дочери. Когда Александр сообщил о предложении Дария своим полководцам, Парменион сказал: «Если бы я был Александром, то принял бы его». Александр отвечал: «И я тоже, если бы я был Парменионом». Вскоре после этого умерла Статира, супруга Дария. Когда верный слуга царицы, бежавший из лагеря Александра, прибыл с этим известием в Сузы и рассказал царю, как благородно и великодушно Александр обращался с его супругой, Дарий, растроганный до глубины души, простер руки к небу и сказал: «О ты, великий Армуст, и вы, духи света, сохраните мне мое царство, которое вы даровали Дарию, но если мне не суждено более оставаться владыкой Азии, не отдавайте тиары великого Кира никому, кроме македонца Александра».